Глубочайшее озеро планеты. «Какая прозрачная и чистая вода!» — проговорил Саша, как только они с помощью волшебства Энджи переместились в озеро Байкал в России. «О, да! А знаете ли вы, что такая чистота связана с живыми существами, которые формируют ландшафт озера?» «Какими?» — Саша растерялся. «Губками. Они похожи на водоросли, но их относят к животным. Именно они помогают сохранять озеру прозрачность. Одна байкальская губка сантиметров в 5 может за сутки очистить до 20 литров воды. Жаль, что прибавляет в росте она всего по 1 сантиметру в год. Также живыми фильтрами озера являются крохотные рачки эпишура». «Ну и тайны скрывает в себе Байкал», — развела руками Маша. «Еще бы, ведь это второй по объему пресной воды резервуар на планете, который здесь больше, чем во всех великих озерах США. А еще это самое глубокое и старое озеро в мире, так что раньше его даже называли морем, в том числе и за буйный нрав. Его глубина достигает 1637 метров, а возраст равняется 25 миллионам лет». Энджи горделиво махнула хвостом. Россия — государство, раскинувшееся сразу в 2 частях света, в Европе и Азии, удивляющее своими рекордами. Это самая большая по территории и единственная в мире страна, побережье которой омывают сразу 13 морей. Она лежит в 11 часовых поясах. Здесь находятся старейшие на планете горы Урал, самый высокий вулкан в Евразии, ключевая сопка в 4850 метров, самое большое на свете внутреннее черное и самое мелководное Азовское моря, глубочайшее озеро Байкал и величайшее озеро Каспийское море на Земле. Россия — лидер по запасам серебра и природного газа, на 2-м месте по запасам и добыче нефти и на 3-м по запасам каменного угля. Тут построена длиннейшая в мире Транссибирская железная дорога протяженностью 9288 километров. Сверкает огнями самый северный город с населением больше 1 миллиона человек — Санкт-Петербург, где находится одно из величайших на свете собраний предметов искусства в Государственном Эрмитаже. Россия — первая страна, покорившая космос. Тут был запущен первый искусственный спутник нашей планеты, первые животные-космонавты Белка и Стрелка, первый человек Юрий Алексеевич Гагарин, а русский космонавт Алексей Архипович Леонов первым вышел в открытый космос. В столице государства Москве радует книгами самая большая на континенте Российская государственная библиотека и стоит самая большая средневековая крепость — Московский Кремль. «Привет, путешественники!» — неожиданно раздался рядом веселый голос. «Рада вас видеть в наших сибирских владениях! Я Нерпа Рита!» Саша, Маша и Энджи вежливо представились. «Да будет вам известно, что в этом озере обитает до 50 видов рыб, среди которых сик, осетр, белый и черный хариусы, ясь, налим, таймень, ленок, елец, даватчан и, конечно, омуль, символ Байкала. А моим любимым лакомством, — продолжала Рита, облизнувшись, — является голомянка. Это единственная в наших водах живородящая рыба. У нее появляются сразу живые мальки, а не икринки. А еще у голомянки нет чешуи и плавательного пузыря, и обитает она на большой глубине, до 100 метров. Кстати, еще у одного глубоководного уникального обитателя Байкала, бычка-подкаменщика, тоже нет плавательного пузыря. «Рита, расскажи нам лучше о себе и о семействе Нерп», — попросила Маша. «С большим удовольствием. Мы лишь кажемся довольно медленными и ленивыми, однако в воде наша скорость может достигать до 25 километров в час. Несмотря на то, что у нас легкие, мы можем проводить в воде пару десятков минут и нырять на глубину 200 метров, где лакомимся голомянками. А наше любимое место на Байкале — Это Ушканьи острова. Кстати, на Байкале 27 островов, а самый крупный — Ольхон. Это место силы, которое напитывает энергией всех, кто сюда приезжает. А еще тут могут происходить разные чудеса. Кстати, мы к нему только что и подплыли, — подмигнула Рита. И вправду, какое волшебное место! — восхитился Саша. Да, здесь можно остаться надолго, — произнесла Энджи. Однако у нас в планах есть и другие чудеса подводного мира, которые тоже ждут вашего визита. Рита вздохнула. Что же, надеюсь, это не последняя наша встреча. Жду вас в гости, друзья! Энджи махнула хвостом, и нерпа покрылась водной рябью, а потом и вовсе исчезла. «Мы еще вернемся!» — крикнула Маша, растворяясь в волшебных волнах.